Я могла себе представить, каково ей было в этот момент, и совсем не хотела бы оказаться на ее месте. В руках Инесса несла большую коричневую сумку. Интересно, подумала я, наполнила ли она ее деньгами? Или все-таки, по моему совету, положила в нее нарезанную бумагу? Ветер усиливался, тучи сгущались. Я почувствовала, что потихонечку начинаю замерзать. Инна прошла мимо меня и, кажется, не узнала. Это меня обнадежило, потому как я заключила, что мой маскарад оказался удачным. Инесса подошла к памятнику, волнуясь, осмотрелась по сторонам и поставила сумку на землю. Потом медленно побрела обратно туда, где оставила свою машину с шофером. Я же осталась ждать, но прошло 2 часа, а Игорь так и не появился. Не появился никто. На сумку продолжали падать осенние пожелтевшие листья. Я еще сомневалась, что делать дальше, как хлынул дождь и разрешил все мои сомнения. Я встала со скамейки, забрала сумку Инны Андреевны и вернулась в машину. Так что же все-таки произошло? Из головы у меня не выходили результаты вчерашнего гадания. Так как там оно? Я вспомнила предсказание и повторила его вслух. Существует опасность обмануться в своих ожиданиях. Судьба, как всегда, меня не обманула. Теперь предстояло решать, что же мне делать дальше. Оставалось надеяться, что Инна вспомнит все-таки какие-нибудь адреса, где Игорь мог прятать Алешку. Но почему он не пришел за деньгами? Это по-прежнему не укладывалось у меня в голове. Еще не успев переодеться, я бросилась набирать номер Инессы. В конце концов, она-то имела право знать, что происходит. Однако ее домашний номер не отвечал, и это меня действительно озадачило. У меня в голове не укладывалось, что Инна в такой ответственный и, можно даже сказать, решающий момент отправилась на работу. Неужели она способна сейчас заключать какие-то там договора и шубами торговать? Я продолжала терроризировать мобильник, но в черной миниатюрной трубке продолжали раздаваться гудки. Инесса мысленно призывала я: сейчас же подойди к телефону и возьми трубку. В мою голову уже полезли нехорошие мысли, и я начала волноваться. Где-то недалеко сверкнула молния, и прогремели раскаты грома. Фильм ужасов, усмехнулась я, прислушиваясь к своему внутреннему голосу. Но мой внутренний голос молчал, словно партизан на допросе. Тогда я набрала номер Инессиного мобильника, однако повторилась все та же история с длинными, надоедливыми гудками. Неужели Инна отключила свой сотовый телефон? Гретта, высунув язык, внимательно наблюдала за всеми моими действиями. Оставалась последняя возможность связаться с Инной Андреевной — это позвонить ей в салон. Я снова нажала на мобильнике нужные кнопочки, потому что номера телефонов я прекрасно знала на память. Теперь для разнообразия я услышала в трубке прерывистые гудки. Неужели занято? Минут через 5 мне все же удалось дозвониться до офиса. «Да, я вас слушаю». В трубке раздался приятный, хорошо поставленный голос Инниной секретарши. «Салон Меха, секретарь Светлана Крылова. Будьте любезны», — обратилась я к ней, — «пригласите Инну Андреевну». «Представьтесь», — попросила она. «Иванова», — сказала я. «К сожалению, Инна Андреевна отсутствует», — сказала девушка. «Ей что-нибудь передать?» «Чтобы она немедленно перезвонила мне, как только появится», — проговорила я в ответ и убрала выдвижную антенну. «Ну и ну», — изумлялась я, — «так что же произошло?» Я не удержалась, чтобы снова не проконсультироваться с высшими силами. Обычно я старалась не искушать судьбу и не гадать по нескольку раз на дню, но это был особый случай. Я извлекла свои 12-гранные косточки из чехольчика и подбросила их над сиденьем. 2 из них легли параллельно друг другу, а одна все-таки скатилась с сиденья вниз. Я полезла ее подбирать и стукнулась затылком о ручку дверцы. «Не мой сегодня день», — заключила я, но все-таки вытащила косточку и положила ее рядом с другими. Я внимательнейшим образом изучила числа на гранях. Не может быть. Мне просто не хотелось этому верить, однако числа твердили свое, а память мне практически никогда не отказывала. 13 плюс 30 плюс 8 показывали косточки. Мне не оставалось ничего другого, как смириться с их предсказанием, а оно гласило: «Внимание! Рядом неизбежное горе, и оно не заставит вас себя долго ждать». Хотя я не знала, как следует его трактовать, но мне все больше казалось, что Алешке угрожает опасность. Леша Ильин продолжал искать возможность выйти наружу. Однако она ему никак не хотела предоставляться. После того, как он выстрелил в своего тюремщика, тот перестал к нему заходить. И Алешку снова стал мучить голод. Но больше всего он страдал от жажды, растягивая фанту, которую мерзавец принес ему в самый последний раз, буквально по капелькам. Но Алешка понимал, что как бы он ее ни цедил, она все равно неизбежно закончится. А от жажды вымирают даже тараканы, устойчивые практически ко всему. Несколько раз парень принимался барабанить в дверь от отчаяния, но помощь не приходила. Алешка терялся в догадках, как сильно он повредил своему мучителю руку. Ему хотелось, чтобы рука была прострелена сильно. Однако он понимал, что если бы ранил бандита по-настоящему, то тот вряд ли бы сумел вести машину. А он уезжал из дома несколько раз. С грустью Лешка подумал, что действительно слишком тонко организован. От неприятных размышлений Алешку вновь оторвал шум подъезжающего к дому автомобиля. Он выглянул в окно, из «Опеля» вышел его тюремщик и зашагал в сторону большого крыльца. Через некоторое время Игорь Любимов стал выносить из дома какие-то вещи. Потом он выгнал из гаража коричневую «Газель» и погрузил в машину упакованный чемодан. Ильин ужаснулся. Неужели Инесса ему уже заплатила? Сердце испуганно затрепыхалось в груди, как маленькая птичка в кошачьих когтистых лапках. «Я ему больше не нужен», — подумал Алешка и отошел от окон с решетками. Ему оставалось лишь ждать, чем все это закончится. Но он подозревал, что окончание окажется не из лучших. Услышав шаги на лестнице, Алеша приготовился к самому худшему. «Я убрала в бардачок мешочек с костями, сняла с головы парик и распустила волосы по плечам, тряхнув ими с огромным облегчением. Ливень вовсю хлестал по стеклам машины. Я подумала, что вовремя успела спрятаться от дождя под крышей своей девятки. Кроме того, я избавилась и от тяжелого хламидообразного плаща, который неотвратимо сковывал все мои движения, и переоделась в легкую куртку. Очки я тоже убрала в бардачок и вытащила оттуда прозрачную косметичку.